перестанем социальными активистами, которые меняют мир к лучшему. Легко критиковать великих мужчин и женщин за их оплошности и ошибки. Никто не идеален, но, как сказал в 1910 году Теодор Рузвельт, в действительности заслуги принадлежат человеку, который выступает на поле боя, чье лицо запачкано пылью, потом и кровью, который храбро борется. Заблуждается и допускает ошибки, так поступки не совершаются без ошибок или промахов. Заслуги принадлежат человеку, который познал великий энтузиазм, сильную привязанность и тратит свои силы на стоящее дело. Который в итоге испытывает торжество великого свершения и в худшем случае, если он благородно бросает вызов, но его постигла неудача, знаешь, никогда не займет место рядом с теми безучастными и неуверенными душами, которые не знали ни радости побед, ни горечи поражений. Человек, который не причиняет вреда, потому что ничего не делает, становится трусом, а не святым. Настоящие герои – это те, кто позволял себе быть людьми. Те, кто понимал, что делая добро, они рискуют потерпеть неудачу. Что совершая поступки, они рискуют запачкаться. И нам надо выразить свою благодарность этим храбрым и несовершенным смертным. Упражнение. Сделайте мир лучше. Что можно сделать, чтобы мир стал лучше? Дайте себе обещание выполнить одно или два дела, которые могут помочь другим. Напишите открытое письмо в районную газету о волнующем вас предмете. Окажите помощь в школе, где учатся ваши дети, или посвятите больше времени другу, который оказался в беде. Не ждите. Просто делайте, даже если ваши действия несовершенны. Отдавая, получаешь. У общественно полезного поведения есть множество преимуществ. От роста благополучия до улучшения физического самочувствия. Конец главы 14. И я хочу немного пораскинуть мозгами. В общем, глава необычная. Она противоречивая, честно говоря. Я выписал вот то, что там была разминка. В общем, первое. Я могу отправить резюме на вакансии, да, но вдруг меня не возьмут. То есть, ну, вот я взял, он говорил в разминке написать пример, да, но известных личностей и моих знакомых, я сделал и себя. Ну, в общем, здесь, в принципе, все достаточно просто. Пока я не отправил вакансии, я могу думать, что я хороший копирайтер. Ну, или не хороший копирайтер, но то есть оставаться в неведении. То есть, ну, как бы думать, что у меня все может получиться, но вот пока что я Пока что я просто не начал, как только, ну, то есть, ну, в неведении, оставаться в неведении. Неведение, оно хорошо тем, что в нем нет поражения, в нем нет ни победы, ни поражения. Это то, что было в этой главе. То есть, стоишь на обочине и смотришь, как, ну, как бы, другие гоняются и там ждешь своего часа. Или даже, ну, не ждешь. В моем случае ждешь, как бы, и, то есть, но не шагаешь. Вот. Как бы, если, например, то есть, а почему, в чем страх? Страх в том, что, ну, вдруг меня не возьмут. Если меня не возьмут, значит, я пойму, что я недостаточно хорош. Если я пойму, что я недостаточно хорош, то тут как бы два варианта. Ну, первое, это, конечно, апатия и понижение самооценки, да, как бы, и то есть, из статичного состояния я выбьюсь вниз, как бы, да, но никто не хочет спускаться вниз. Как бы. Но с другой стороны, я, пока я не отправил резюме, то я точно не смогу начать работать копирайтером. Соответственно, у меня нет ни одного шанса. А отправив резюме, у меня есть какой-то шанс. То есть, сделав, я получаю возможность. Не сделав, я ее не получаю. Это вроде бы так очевидно, но как бы, когда я зацикливаюсь на том, что я могу проиграть, начав, то я забываю о том, что я могу и выиграть, начав. А пока не начну, то не выиграю точно. И, конечно же, это работает не совсем. В казино так не нужно размышлять. Вот. Вот, да. А дальше. В общем, про близких. Он научился тому, что деньги могут работать на него, да, но забыл, что такое играть. Ну, да, как бы это про моего близкого человека. И дальше про великого чувака. Он построил величайшую компанию техники, да, но отказался от своей дочери. Как бы вот, то есть, просто два примера действительно людей, которые там делали ошибки и развились в чем-то, и при этом облажались в чем-то другом. Поэтому как бы как-то так. Ну вот, в общем, конец главы, да.